кухарка и горничной Дидрихсов, и вообще упорядочить домашние дела. «Появился завхоз», — сказал Максим, приехав из Москвы и увидев счастливую перемену на Кронверкском. И прекратился бесхоз. Ходосевич много лет спустя писал о Муре. Он впервые увидел ее в начале 1920 года, когда очередным образом приехал в Петроград. Он в то время заведовал московским отделом всемирной литературы. Она рано вышла замуж, после чего жила в Берлине, где ее муж был одним из секретарей русского посольства. Тесные связи с высшим берлинским обществом сохранила она до сих пор. В начале войны она приехала в Петербург, выказала себя горячей патриоткой, была сестра милосердия в Великосветском госпитале, которым заведовала баронесса Икскуль. Вступила в только что возникшее общество англо-русского сближения и завязала связи в английском посольстве. В 1917 году ее муж был убит крестьянами у себя в имении, под Ревелем, и был тогда лет 27. В момент Октябрьской революции она сблизилась с Локартом, который в качестве поверенного в делах заменил уехавшего английского посла Бьюкенена. Вместе с Локартом она переехала в Москву и вместе с ним была арестована большевиками, а затем отпущена на свободу. Покидая Россию, Локарт не мог ее взять с собой. Выйдя из ВЧК, она поехала в Петербург, где писатель Корней Чуковский, знавший ее по англо-русскому обществу, достал ей работу во всемирной литературе и познакомил с Горьким. Несколько лет тому назад вышла книга английского дипломата Локарта «Воспоминания о пребывании в Советской России». В этой книге фигурирует, между прочим, одна русская дама под условным именем Мура. Оставим ей это имя, уже в некотором роде освященное традицией. Личной собственностью Муры надо признать исключительный дар достигать поставленных целей. При этом она всегда умела казаться почти беззаботной, что надо приписать незаурядному умению притворяться и замечательной выдержке. Образование она получила домашнее, но благодаря большому такту ей удавалось казаться осведомленной в любом предмете, о котором шла речь. Она свободно говорила по-английски, по-немецки, по-французски, и на моих глазах в 2-3 месяца заговорила по-итальянски. Хуже всего она говорила по-русски, с резким иностранным акцентом и явными переводами с английского. «Вы это вынули из моего рта. Он птица другого пера» и так далее. Мария Федоровна постепенно тактично отдалилась из центра этой семейной картины, и Мура постепенно тактично установила с ней самые лучшие отношения. Комнаты их были рядом, Горького и Муры. По другую сторону от спальни Горького был его кабинет, небольшой, заваленный книгами и бумагами, выходивший в столовую. По другую сторону от Муры была комната молекулы, затем пустая для гостей, которая, впрочем, редко оставалась незанятой. Дальше в одну сторону шли комнаты Андреевой и Пепе Крю, ее рабочий кабинет, выходивший окнами на улицу, светлый и не без изящества убранный, а в другую открывалась перспектива квартиры Дидрихсов, где жил Ракицкий. Мура уже через неделю после окончательного переезда оказалась в доме совершенно необходимой. Она прочитывала утром получаемые Горьким письма, раскладывала по папкам его рукописи, нашла место для тех, которые ему присылались для чтения, готовила все для его дневной работы, подбирала брошенные со вчерашнего дня страницы, печатала на машинке, переводила нужные ему иностранные тексты, умела внимательно слушать, сидя на диване, когда он сидел за столом, слушать молча, смотреть на него своими умными, задумчивыми глазами, отвечать, когда он спрашивал, что она думает о том и об этом, о музыке Добровейна, о переводах Гумилева, о поэзии Блока, об обидах, чинимых ему Зиновьевым. Она подозревала, что никто иной, как она, причина все увеличивающейся зиновьевской ненависти к Горькому, что Зиновьев все знает про нее, и что Горький тоже знает это. «Когда, почему и как, — пишет Ходосевич, — начали враждовать Горький с Зиновьевым, я не знаю. Возможно, что это были тоже давние счеты, восходящие к дореволюционной поре. Возможно, что они возникли в 1917-18 годах, когда Горький стоял во главе газеты «Новая жизнь».